4. В ту ночь его не нашли. И в понедельник, наполненный пульсирующей и раскаленной до бела тишиной, тоже. Бобби Андерсон с другом принимали участие в поисках. Шум землеройной техники за фермой старого Гаррика на время умолк. Друг, его звали Гарденер, выглядел очень бледным, больным, как с похмелья. Впервые увидев его, Рут усомнилась, продержится ли до вечера. Если только начнет выпадать из реальности и подвергнет опасности всю операцию, став слабым звеном поисковой цепочки, надо будет немедленно отослать его обратно. Однако Гарденер продержался. К тому времени Рут сама пережила период упадка сил, работая под двойным напряжением. Ей приходилось одновременно искать пропавшего Дэвида и сопротивляться медленным изменениям в собственном мозгу. В ночь на понедельник, перед самым закатом, ей удалось урвать 2 часа тревожного сна, а потом бесконечные чашки кофе и сигарета за сигаретой. Констеблю даже в голову не приходило вызвать подмогу. Стоит только попробовать, и приезжие быстро, наверное, за считанные часы, поймут, что Хейвен сменил название на Ужасвиль. Очень скоро стиль местной жизни привлечет их пристальное внимание, и тогда прощай, Дэвид. Жара держалась долго после заката. Ни ветерка, ни дождя, хотя откуда-то доносились раскаты грома. Полыхали зорницы. В зарослях среди буреломов и в густо переплетенных кустарниках гудела и нудно жужжала разная мошкара. Под ногами трещали ветки. Мужчины чертыхались, наступая в лужи или пробираясь через валежник. Темноту прорезали крест-накрест лучи фонарей. В действиях команды ощущалась тревога, но ни малейшей сплоченности. К полуночи вообще осталось лишь несколько фонарей. Общение при помощи мыслей не принесло жителям Хейвена ни умиротворения, ни гармонии. На самом деле все получилось с точностью да наоборот. Рут продолжала подбадривать всех, как могла. А потом, ночью, ближе к утру вторника, мир просто уплыл у нее из-под ног. Стремительно, словно большая рыба, которая кажется неповоротливой, пока резко не дернет мощным хвостом и не выскользнет прямо из рук. Фонарик выпал из пальцев и укатился. Казалось, все это происходит в кино. Горячий пот на щеках и на лбу превратился в холодную испарину. Безжалостная мигрень, все сильнее терзавшая миссис Макосланд последние сутки, вдруг безболезненно взорвалась и пропала. Точно в центре мозга кто-то дернул за нитку хлопушки. Пестрые ленточки гофрированной бумаги разлетелись по изогнутым серым коридорам мозжечка. Колени подкосились. Рут рухнула на глухой кустарник. В косом свете упавшего фонаря она успела заметить длинные, грозного вида шипы, но сами ветви показались ей мягкими, словно лебяжья подушка. Рут попыталась позвать на помощь и не смогла. Ее услышали и так. Послышались приближающиеся шаги. Лучи фонарей прочертили тьму крест-накрест. Кто-то... Джуд Таркингтон. Налетел на кого-то еще. На Хэнка Бака. И между ними вспыхнула злобная перебранка. «А ну не путайся под ногами, чучело! Сейчас, как заеду в лоб фонарем, Бак, лучше не зли меня, честное слово!» Потом мысли вновь сфокусировались на ней, проникнутые такой неподдельной искренней. «Мы все тебя любим, Рут!» Нежностью, но, увы, это была очень цепкая, алчная нежность. Она пугала до смерти. Руки схватили миссис Макусланд, перевернули, а потом «Мы все тебя любим, и мы поможем тебе обратиться!» Осторожно подняли. «Я тоже люблю вас. А теперь, пожалуйста, сосредоточьтесь на мальчике, на Дэвиде Брауне и только на нем. Не надо драться и спорить. Мы все тебя любим, Рут!» Кое-кто из них плакал. Другие, она не хотела этого замечать, но увидела, по-звериному скалили верхние зубы, точно собаки, готовые ринуться в бой.